Территория ордена. Город Порто-Франко. 22-й год, 12-е число 8-го месяца. Суббота. 11:00. В субботу траулер должен был нас покинуть до утра понедельника. За прошедшие дни мы, по крайней мере, научились очень ловко подбираться к идущему уже со скоростью 11 узлов судну, мгновенно устанавливать лестницы, лихо и бесшумно забираться по ним на борт, занимать свои позиции, не забывая при этом пришвартовать к борту покинутую лодку. Мы с Бонитой уже достаточно хорошо приспособились к стрельбе из прыгающего зодиака, и мало какие мишени могли уцелеть после наших выстрелов. 100 метров превратились в рубеж гарантированного поражения, причем и в ночное время тоже. В результате к субботе все оказались просто вымотаны до последней стадии, поэтому я объявил выходной до вечера воскресенья. Идею все поддержали удивительно горячо. Если исходить из того, что здесь все были люди взрослые и знали, чем занимались, то такая реакция свидетельствовала неоднозначно. Силы на пределе. С мисс Брауном собрались на базу Северная Америка, где у них были какие-то приятели. Раулита с Дмитрием, к нашему удивлению, решили остаться в лагере и даже собрались на рыбалку на зодиаке. Оказывается, они выпросили снасти у шкипера орки. Ну а мы с братьями Рамирес намеревались отправиться в Порто-Франко. У нас с Бонитой была вполне благородная идея принять совместную ванну, потом провести некоторое время вместе в широкой кровати на чистых простынях, после чего отужинать с Биллом и Саркисом, а закончить день в Ларумбе, все у тех же братьев. Ну и с начальством связаться тоже не мешало бы, между делом так не навязываясь. Чтобы не приезжать в город слишком поздно, мы выехали в 6 утра субботы, прошли весь путь без остановок и уже в 11 часов утра остановились возле своего домика в мотеле «Арарат». Какая все же замечательная штука горячая ванна, даже после всего недели сравнительно еще комфортного проживания в даже столь благоустроенном лагере. А если принятию водных процедур сопутствуют и прочие плотские наслаждения, то ценность ванны увеличивается многократно. И двуспальная кровать с хрустящими от чистоты простынями – это все же лучше двух составленных рядом раскладушек в палатке. И вообще достаточно подробностей. За обедом встретимся. Территория ордена. Город Порто-Франко. 22-й год, 12-е число 8-го месяца. Суббота. 15:00. За обедом мы встретились и с Биллом, и с Саркисом. Саркис рассказал, что Билл нашел одного парня для работы в нашем магазине, и что тот сможет приступить к обязанностям с понедельника. Парень — француз, бывший военный из легиона, как называлась местная французская армия, пострадал в аварии, теперь хромает, из чего следует, что нести службу дальше не способен. В оружии разбирается отлично, и был бы рад заполучить такую работу. Я сказал, что, к сожалению, в понедельник меня в городе не будет, но я полностью доверяю мнению Билла. Еще Саркис сообщил, что сегодня на станцию поступил вагон с каким-то оружием для московской территории, и ему позвонил некий знакомый живчик из Новой Одессы, который раньше продавал магазину всякий товар с усушки и утруски по выгодной цене. И живчик этот просит о встрече, так что, скорее всего, он что-то еще предложит на продажу. Если мне интересно поприсутствовать при разговоре, то следует подойти в магазин Саркиса к 2 часам. Может быть, что-то полезное привезет для меня, а мы тогда с Саркисом и Биллом как-нибудь торгуемся. Я согласился. Почему бы и нет? Наверняка будет что-то русского стандарта. Другое на московскую территорию не возят. Так что может пригодиться. А Саркису все равно, чем торговать. Лишь бы цена была нормальная и продавалось все. Кстати, о 2 часах. По местному это 17:00, а вовсе не 14:00. От обедов по полной программе, с закусками, горячим, основным блюдом и десертом, который являлся ореховым пирогом, совершенно невероятного вкуса, фирменное и тайное блюдо Саркиса, мы с Бонитой поехали в город. Начали с почты, потому как дисциплина — первое дело. Отстучали руководству телеграммы, подразумевающие, что процесс подготовки к операции идет по плану, и что мы вновь будем в городе в следующие выходные, случись, что мы понадобимся лично. Исполнив долг, решили излишней деловитостью пока не блистать, а просто попить кофе на терраске небольшого кафе на Овальной площади, Все же выходной день, житель Порто-Франко заслуженно отдыхает после трудовых будней. А чем мы хуже? В сквере на площади было множество гуляющих, с детьми и без. А в этом кафе неподалеку от почты подавали самый лучший капучино на всем пространстве от восточного берега Орденской территории до Демидовск. Не знаю, в чем уж их секрет. Мы с Бонитой заняли столик у самого края террасы. К нам подошла невысокая темноволосая девушка с большими глазами, в светлом платье и белом длинном переднике. Мы попросили два капучино, и она переспросила нас по-итальянски. «Поко, гранде?» «Грандиссимо, пер фавор», — ответила за нас Бонита. Девушка улыбнулась и ушла к стойке, а я спросил Марию Пилар. «Ты что хулиганишь? А вдруг и вправду принесут грандиссимо? Что мы будем с ним делать?» «Не знаю. Я тебя люблю», — вдруг неожиданно закончила она фразу. «Я тоже тебя люблю. Безумно люблю». Она протянула руку через стол и подсунула свою ладонь под мою. Я аккуратно сжал ее тонкие пальцы, и так мы молча сидели, пока нам не принесли кофе, оказавшийся, к счастью, обычным гранде. «Каразон, как ты думаешь, чем закончится вся эта история, которую мы с тобой закрутили? Я имею в виду, чем она закончится для нас с тобой? Где мы окажемся?» — спросила она. «Если все пройдет, как мы рассчитываем, то никаких проблем она нам не принесет. Скорее наоборот», — ответил я задумчиво. «Будем работать дальше, ездить в новые места. Мы даже очень неплохо на этом заработаем. Если все пройдет не совсем так, как мы надеемся, то мы можем уехать в Аламо, где нам рады. Или если совсем не так, то уедем в ППД, где нам тоже рады, и где мы будем в абсолютной безопасности». «А если совсем-совсем не так?» — спросила она, посмотрев мне в глаза. «Ми амор, тогда лишь один Бог ведает, или кто за него в этом мире, во что все это выльется», — ответил я честно. «В любом случае могу тебе обещать, что мы будем вместе». Именно это я и хотела услышать. «А кофе здесь действительно вкусный. Ты не наврал». «Ты забыла, что я — живое воплощение понятия честность». «Не заметила и не замечу, потому что как только я тебе поверю, тут ты мне изменять начнешь. Поймешь, что я ослабила бдительность. И что мне тогда делать? Придется убить, а мне тебя жалко. А пока я тебе не доверяю, ты вон какой, живой и здоровый». «М-да», — развел я руками. «И ведь даже логика какая-то во всем этом бреде наблюдается». «Я тебе дам бред», — замахнулся она кулачком. «Логика в чистом виде, просто женская. А значит, самое логичное, понял?» «Понял, сдаюсь. То-то же, бойся меня». «Бояться у меня пока не очень получалось, а вот любить ее — очень». Так мы и сидели, пили кофе, а я смотрел на нее и любил. А потом все же поехали обратно в мотель, только не за тем, зачем вы подумали, а посмотреть, что привез новоодесский снабженец Саркису. Мы приехали к саркисовскому «Ганстор» ровно к двум, припарковав машину у главного здания мотеля, как раз перед входом в магазин. Рядом уже стоял трехдверный, но длинный гелендваген армейского типа, в московских расцветок камуфляже с закрытым кузовом. Слышал, что они такие вроде централизованно закупали. Хороший выбор. Я заглянул в машину через окно. В багажном отсеке стояли какие-то ящики защитного цвета. С товаром, видать. Мы с Бонитой прошли в магазин. В магазине у прилавка стояли Саркис, Билл и высокий, суетливый, худой мужик лет 40 в гражданской одежде с массивным золотым браслетом на руке, который обернулся на звон колокольчика, висевшего над дверью. «Андрей, знакомься, это Толя», — представил его Саркис. Я протянул руку Толе, пожал ее. «Андрей». «Толя». «Толян можно», — широко заулыбался Живчик. «А красавицу как зовут?» Бонита улыбнулась, протянула ему руку. «Мария Пилар». «Мария?» «Именно, Мария Пилар», — поправила его Бонита. «Двойное имя, у нас так часто бывает. Мария будет неправильно, не мое имя». «Ой, девушка, да вот вы как скажете, так оно и будет», — согласился Толян, явно сделавший стойку. «Да», — у него звучало как «та». «Та вы как скажете». А вообще акцент больше всего напоминал не одесский, а скорее... «Харьковский, пожалуй». Я вопросительно посмотрел на Саркиса, тот пожал плечами и поднял с прилавка уже знакомый привычный 104-й. «В общем, то ли автоматы привез. Предлагает, а я сразу о тебе подумал», — сказал Саркис. «Тебе такое нужнее, может быть». «Стволы навье, прямо стулы», — совершенно неожиданно добавил Толян. «Муха не шалила, разве что в тапочках». «Из Ижевска», — машинально поправил его я. «Чего?» «Из Ижевска», — повторил я. «Калашников в Ижевске делают, на Ижмаше, не в Туле. Там же абаканы, а вот винторезы войска и АКСУ уже в Туле». «А, ну, может быть, как скажешь», — не стал возражать собеседник, ничуть не смутившись. «Один хрен. Стволы нулевые, модель новая, а эти чего-то жмутся, как целки в казарме». «Толя, не жмемся, а человека ждем», — сказал Саркис. «Может быть, ему нужнее. Чего я друга буду перехватывать? А мы с ним сочтемся». «Естественно, сочтемся. Мне орденских денег на это не жалко. Только вот тут один момент, его прояснить бы надо». «А как насчет КДО к ним? Ну, приблуды всякие», — спросил я у Толи. «Обижаешь?» — заулыбался он. «Знал, зачем ехал, с Одессы прихватил. Все есть. Три к этим...» — он постучал пальцем по ствольной коробке 104-го, — «и три к длинным». «103-й тоже есть?» — оживился я. «Три таких маленьких и три больших», — максимально понятно объяснил Толян и даже руками показал. «Все с чемоданчиками и по четыре рожка на каждый». «Рожки дополнительные не проблема. У меня в магазине их ящики на любой вкус. А товар у Толи хороший, это грех отрицать. Очень пригодится может». «Почем?» — задал я самый существенный вопрос. «Большие по три, а маленькие по 2500, потому что без гранников», — скороговоркой ответил он. «Побойся Бога!» — аж подскочил на месте Саркис. «Толя, я тебя не первый год знаю. Давай нормальную цену». «Да я же тебе накладные показал. Они же дороже стоят, если с чемоданчиками считать», — аж заголосил Толян. «А ты 103-ми, что у меня брал по 2500 за ствол, здесь торговал без всяких чемоданчиков. Мне пацаны рассказали». «Толя, будто ты за них хоть копейку заплатил», — сукоризно заявил Саркис. «А вот это не твоя проблема», — отрезал Толян. «Товар мой, цена моя. Где взял, там больше нет. К тому же мне делиться надо. Думай». Судя по всему, харьковский Толя и дилижанский Саркис торговались уже давно. Я отозвал Саркиса в сторону, тихо спросил. «А ты что, не зарабатываешь?» «Ну что я, с друзей брать буду», — возмутился Саркис. «Ты мне долю в деле дал, а я на тебе наживать. Только дорого он просит, торгуйся». Я повернулся к картине, но неискренне надутому Толяну, хотел согласиться, но Саркис меня опередил. «Толя, если я не возьму, то никто в городе не возьмет. Иди тогда на улице торгуй, сладка. Как раз твой уровень. Паоло, что в центре торговал, неделю как закрылся, конкуренции не выдержал. А кроме него остался только я». «У терминала магазин открылся», — напомнил Толян. «Так я им и управляю», — захохотал Саркис. «Вдоль я там, а главный пайщик в отъезде. Так что тоже со мной договариваться. Думай, в общем, насчет скидок». Толян вздохнул, уставился в потолок. С десяток секунд думал, шевеля губами. Затем повернулся к нам и сказал: «Давай 15500 на круг и забирай». «Штуку скинул?» — переспросил я. «15, я деньги прямо сейчас считаю». Деньги у меня действительно были с собой, из тех 50 тысяч, которые мне выделил Родман на оперативные нужды. 10 тысяч я выдал под отчет Дмитрию из Раулита, а 8 пачек по 100 карт достоинством в 50 IQ каждая лежали у меня в поясной сумке прямо сейчас. «Ладно, можете грабить», — махнул рукой Толик, явно не слишком сожалея, из чего я сделал вывод, что он этому товару не хозяин, а просто опускает его налево. «Коль эта шашлычная душа тут монополистом стал, куда теперь крестьянину податься?» «Давай, заносим товар, считаем. Это уже Саркис, который решил времени не тянуть». Мы вчетвером быстро перетащили в магазин ящики из Толяного Мерседеса, который он именовал Бенцем, разложили их содержимое на прилавке и верстаке. Толян не обманул. 6 автоматов 2 типов, каждому по комплекту навесного и по 4 магазина. Все правильно, без обмана. Я взял в руки 103-й, а Билл уже осматривал укороченный автомат. Все было новым, с завода, не прикопаться. Тогда я достал из сумки 3 пачки по 5000, протянул их Толяну. «Считай». Тот быстро, так что пальцев не было видно, пересчитал все карты из каждой колоды, убрал все в свою сумку. Вот сноровка у человека. «Как в аптеке», — объявил Толян после того, как деньги дематериализовались. «Обмыть бы надо». «О чем разговор? Сейчас в кладовку все закинем и пойдем обмоем», — пообещал Саркис. Обмывалась сделка недолго. Суетливому Толяну надо было ехать к формирующемуся конвою, поэтому он просто чокнулся бокалом вина с присутствующими, довольно быстро его выпил, пожал всем руки, кроме Бониты, которым руку поцеловал церемонно, и ушел к своей машине. «Мы же их не собираемся продавать», — спросила меня Бонита, когда за Толяном закрылась дверь. «Нет, разумеется», — ответил я, — «просто глушители есть ко всему в комплекте, что очень сильно облегчит нам жизнь, и мы можем все это взять с собой на войну, никого не стесняясь, разве что не следует афишировать заранее». «Почему?» «Потому что то, что нам подогнал Смит, тоже пригодится», — очень логично заверил я. «А так увидит, что у нас и без него все хорошо, и попытается забрать». «Не отказываться же от халявы». В принципе, Толян помог мне решить ту проблему, в решении которой мне отказало собственное начальство — предоставить новые русские автоматы для моей команды. Начальство опасалось, что в таком случае мою группу могут связать с ППД. А вот продажа оружия ворюгой-снабженцам на такую связь не тянула. Поэтому, как выражался когда-то один мой знакомый, лицо кавказской национальности, у нас и волки сыты, и волки целы. Все хорошо у волков, в общем.